На голубой рубашке у Мартина подмышки и спинка синие. Вспотел, бедный. Вот ванной-то нет. Дом пролетарский. Спасибо, хоть уборная своя, отдельная. И тут на Лидию как вдохновение нашло. «Присаживайтесь сюда минуточку». Он сел в кресло, куда она ему указала, и смотрит на ее стол, как на музейную витрину. Рот опять слегка открыт. Видно, привычка у него такая. А Лидия шасть на кухню, и в таз воды до половины, и вносит небольшой такой тазик на вытянутых, и ставит на пол прямо перед ним, а потом присела аккуратненько, разрешите, извините, и снимает с него серые ботиночки, и носочки тоже серые. Швейцарец глаза выпучил и губами шлепает. Вас, а не вас. У нас, говорит Лидия, так принято. В жар холодная ножная ванна исключительно полезна. И компресс прохладный на лоб. Я, говорит, как медработник это знаю. По-немецки кое-как, но он все понял. Головой своей лысой кивнул, я. А ножки? Ножки какие? Какие пальчики? Маникюр, что ли, на ногах делает? Как вспомнила Колькина копыта, прель на ногтях ничем не выведешь. От сапог, он все говорил. От сапог вся вонища-то мой, не мой, без разницы. Хоть кирза, хоть хром, который мужик в сапогах, само собой воняет. Лидия, как пальчики его увидела, все сразу наперед поняла. Сейчас жизнь решается. Улыбается Лидия тонко, от улыбки нос совсем на губу налезает, не красит. Да она умная и это знает. Улыбается, головку опускает и чуть отворачивает. Мы, говорит, на Востоке живем. У нас в России так принято. Он что-то в ответ, но сложновато говорит, вроде одобряет, а слова непонятны. Ничего-ничего, все слова выучу, подумаешь. Вон, словарь-то на полке, большое дело. Ногу на полотенце, промокнула, носочек натянула, расправила. Второй. Ботинок мягкий, гладкий. Из чего они их делают? Такую кожу да хоть на рожу. А лицо у него? Нет лица. Одно изумление и непонимание. Вот хорошо. Удивило. Салфеток в кольце серебряном, на вилке монограмма немецкая. О, готический шрифт. К.Р. Да, Кристина Рунге, моя бабушка из Риги. Кристина Рунге, бабушка Эмилии Карловны. Значения не имеет. Швейцарец бровь поднял. Очень интересная женщина, однако. Приятного аппетита, закуски, пожалуйста, на чистом немецком языке. Все эти маленькие застольные словечки Лидия наизусть знает с первого года, как пришла к Эмильке в прислуги. Эмилька тогда пятерых деток держала, вроде частный детский сад. Этих первых она отлично помнит. Еврейские детишки все, как на подбор. Две сестры, Маша и Аня, Шурик, Гриша и Милочка. Их утром приводили с судочками всех к 9, а Милочку к 9:30, прадед старый, как мох на пеньке. Эмилька их гулять вела в скверик, а к 11:30 обратно. Лидия их раздевала, ручки мыла, в комнату вела. До обед полчаса, пока Лидия судочки грела. В немецкое лото играли и только по-немецки говорили. «Их хабе нумер einundzwanzig». И обедали по-немецки. «Гебен зи мир битте». «Данке». «Эншульдиген». «Дас ист гешмект». Потом Лида посуду мыла. А у детей мертвый час. Девочки на большую кровать втроем. Шурик на кушетку. Гришу на кресло дешес. Спят, не спят. Значения не имеет. Главное не слово. Мертвый час. Это дисциплина такая. Встали, умылись, чай. К чаю печенье. Это Эмилька от себя давала. Лидия это печенье хоть с закрытыми глазами. 2 желтка стереть, с полстакана сахара, 100 грамм шоколадного масла добавить. О, икра. Да, пожалуйста. Икра бывает астраханская и бакинская. Это астраханская, я ее предпочитаю. Она не черная, а серая, и зерно помельче. Очень нежное. Пожалуйста, пожалуйста, берите масло, вологодское масло. Попробуйте. Вкус орех чувствуете? Самое лучшее масло в России. Я знаю, что швейцарские молочные продукты очень хорошие. Но это русское масло превосходное. Перфект. Зеер перфект. Калач. Особый русский хлеб. Ein russische Brötchen. Маленькая рюмка водки. Маленькая. Будьте здоровы. Прозит. Он берет всего помалу, на язык пробует, к десне прижимает. Лицо осторожное, ну точно как Эмилька. Может, он тоже из латышей? Головой кивает, руку в сторону отвел. Угорь. Первое слово в любом немецком словаре. Ааль. Обитает в Балтийском море. В Швейцарии ааль не водится, не правда ли? Помидор. Фаршированный овечьим сыром. Это болгарское блюдо. Я изучала на курсах кухни народов мира. Какое популярное швейцарское блюдо? Фондю? Лазанья? Нет, это во французской Швейцарии. Мы живем в немецкой, в моем регионе любят картофельный пудинг. Это я должна посмотреть в словаре. Исключительная женщина. Какие красивые волосы! Если распустить это целое богатство, наверное, ниже пояса. А как он ел? Медленно, аккуратно, салфеточка на коленях, ножом вилка не гремит. Как будто его сама Эмилька учила. Не для утоления голода, а просто для красоты. Ну как, на пианино люди играют или танцуют. Наш так не едят, хоть убей их. Но Лидия как раз умеет. Всему у Эмильки научилась. Закусочные тарелки унесла на кухню. По дороге завернул к вешалке. Понюхала его пиджак. Вдохнула. И аж низ загорелся. Пока она на кухне уху из кастрюльки в супницу переливала, Мартин все решал задачу. Ничего у него не сходилось. Угощения не видно. Он икру и не пробовал никогда в жизни. И в голову не приходило. Сервировка царская, музейная, можно сказать. А квартирка-то нищенская, убожество. Загадочная женщина. А ноги? Как она ему ноги помыла? От нее многого можно ожидать. Он 8 лет ходил к одной польке, пока на Элизе не женился, и 200 франков ей давал, так она даже бутылки минеральной воды ни разу не купила. Он все приносил сам. И воду, и кофе, и печенье. Не зря говорят, загадочная русская душа. Он не такой молодой потом оказался. Хотя свеженький, полненький, лет ему уже 48 было. Но лицо очень гладкое, совершенно без морщин, загар ровный. Только темечко лысое. В остальном же очень, очень приятный мужчина. Там, в Швейцарии, как выяснилось впоследствии, все такие приятные, чистенькие, порядочные. Это Лидия уже потом узнала. В тот момент она только одно понимала. Здесь таких не бывает, и хоть 100 лет ищи, здесь ей такого не достанется. Может, у артисток или у певиц такие мужчины. Но она лично здесь таких не наблюдала. Ни у Эмильки в доме, ни в поликлинике, ни в педучилище, ни в университете марксизма-ленинизма, нигде. Рыбный, рыбный стол. Разве швейцарца мясом удивишь? Уха стерляжья с растягаем. Но и не слишком. Кабачок, легкое овощное блюдо, соус бешамель. Если иметь такого партнера, как эта Лидия, то ресторан можно открывать хоть завтра. Не в центре Цюриха, конечно, но в каком-нибудь приятном месте вроде Цоликон или Кильхберг. Лидия. Приятное имя. Изящное имя. И фигурка изящная. Талия. Все-таки есть прелесть в небольших женщинах. И Лиза с ее ростом, шириной, никогда не выглядит изящной. Он поморщился. Лидия встрепенулась. Вы не любите овощи? Очень люблю. Особенно картофель. Знаете, я рос в деревне, и была война. Не думайте, что если Швейцария не воевала, мы жили очень хорошо. Мы плохо жили во время войны. Еда была картофель и молоко. Здоровая еда, но крестьянская, простая и мало. Вы потрясающе готовите. Вы не работали в ресторане? Могли бы быть шефом? Нет, я готовлю только для друзей. Я очень люблю угощать друзей.

и во всем виден человек со вкусом. И как при этом готовит. В России было много аристократов, это не Швейцария. У них и графы, и князья, и бароны. А может, наоборот, она секретный сотрудник из КГБ, выслеживает его по заданию? Даже в яйцах от такой мысли похолодело. Нет, не может быть. Лидия бесстрашно поехала провожать его в Шереметьево. Там было торжественно и сильно пахло за границей. Они, конечно, обменялись адресами, но это был дым. Дым мечты и не имело значения. А значение имело только то, что Лидия побыла счастлива, как никогда в жизни, но уже понимала, что последние секундочки ее счастья отшлепывают. И потом никогда в жизни не встретит она этого Мартина, такого необыкновенного. Таких вообще мужчин нет. У него даже пот не пахнет, просто как у ангела. В самолете Мартин мгновенно заснул и проспал до самого Цюриха. А Лидия как села в автобус до аэровокзала, так и проплакал до самого дома и в метро, и пока по переулкам до подъезда шла. Дома Лидия умылась, вообще-то она была не плаксивая, доела икру, немного еще оставалось, все помыла, почистила, собрала посуду Эмилькину и серебро, завернула каждую в отдельную газетку, переложила жгутами бумажными, чтобы не переколотилась, приготовила сумку, завтра перед занятиями Эмильки завести. Как Мартин уехал, сразу навалилось много работы. Два массажа прибавилось, директорша Дома пионеров заказала платье из махера связать. То она все лет сидела в кабинете по внешкольному воспитанию да зевала. А теперь ребятишки стали к концу каникул собираться, каждый день заглядывали. Но главное теперь – немецкий язык и открытки. Лидия так решила. На новые курсы раз, и открытки с русской картиной, репродукцией или с видом природы два. Посылал еженедельно, открытку в конверт, красивую марку налепит, а на открытке несколько предложений типа «Здесь представлен один из самых красивых видов нашей северной природы. Желаю вам счастья, здоровья и успехов в работе, Лидия». Или «Картина знаменитого русского художника Сурикова «Утро стрелецкой казни», посвящено историческому событию, когда молодой царь Петр I разгромил заговор сестры Софьи. Желаю вам счастья, здоровья и успехов в работе, Лидия». С одной стороны, культурно, с другой ненавязчиво, но о себе напоминает. Открытки шли не на домашний адрес, а на какой-то бокс. И по странной прихоти почтовых служб Лидины открытки доходили адресату через 2 недели, а она получила от него первое письмо почти через 2 месяца. Вроде и уверена была, что получит, но и за чудо считала. То есть так, уверена была, что произойдет чудо, и получит она письмо от Мартика. Так она его с первого дня про себя называла. Лидия запомнила в подробностях весь тот день, то утро, когда достала из ящика этот белый, как обморок, конверт с гористой местностью на марке и черным тонким почерком, написанным адресом. Ну, совершенно как в кино. Она сняла с руки кожаную перчатку и голой рукой взяла конверт, и хотя времени было только, чтобы не опоздать на работу, поднялась домой, сняла пальто, ботики и села за стол читать письмо. Но первое, что из конверта вынулось, была фотография. Мартин в белых трусах до колен и в белой майке стоит возле загородочки, а в руках у него теннисная ракетка. Ну, просто сердце останавливается. А какое там было письмо? Какое письмо? Обращение ровно в середине. Майне либе Лидия. Поля, как будто невидимой полоской отчерчены. И каждое предложение с новой строки. И что странно, хотя написано все очень четко, ни одного слова не разобрать. Все буквы как-то не так у него прописаны. В общем, она письмо завернула, в большой пакет положила и побежал на работу, потому что в тот день с утра была краеведческая экскурсия на фабрику «Красный Октябрь» с шестиклассниками. Вечером Эмилия Карловна сначала долг письмо крутила, изучала со всех сторон и посмотрела на Лидию с новым интересом. Девчонку она, можно сказать, своими руками сделала. Снимала дачу в Подмосковье году в 58-м. Иван Савельич еще жив был. Точно, в 58-м. И племянница хозяйки, сирота Алитка откуда-то из Белоруссии, прислуживала там по хозяйству. Девчонка тихая, забитая, совершенно без всяких способностей. Сначала так показалось Эмилии Карловне. А в последний день перед отъездом все-таки решила взять ее с собой. Предложила хозяйке... Как звали, не помню. Нет. Настя ее звали. Та с охотой девочку отпустила. Ей 16 еще не было. Паспорт она уже в Москве получала. Иван Савельич, отставной полковник, сделал через свой отдел кадров. Прописал же он ее вроде как на заводское общежитие. Но жила она у них, при кухне. Теперь Эмилия уважительно держала это письмо и смотрела на Лидию как бы новыми глазами. Молодец, молодец, девочка. Из никудышных обстоятельств, совсем из ничего, построила ведь очень неплохо. Образование, своя квартира, даже внешность свою невыгодную облагородила. Имеет стиль, в конце концов. Если откровенно говорить, родная дочь Лора не достигла такого положения в относительном исчислении. Эмилии Карловне хотелось рассказать Лидии, что она бывала в Цюрихе до войны с бабушкой. И в Женеву ее возили, и в Париж. Но привычка никогда никому ничего о себе не рассказывать была слишком сильна. С 45-го года, как повстречала Иван Савельича, так и поняла, что главное в теперешней жизни — молчать. Очень, очень присох к ней Иван. Но ведь и ему, капитану НКВД, не рассказала Эмилия о себе ничегошеньки. Так, девочка из бедной латышской семьи, папа квалифицированный рабочий был. О, у нас в Латвии всегда ценили профессионалов. Он был слесарь-инструментальщик, первый класс. Иван, сам из рабочих, это уважал. А что папу убили партизаны, когда он служил у немцев начальником латвийской зондеркоманды, осуществлял программу «Юденфрай» с большим вдохновением, так этого ему не говорила. И Лидка, тоже молчунья, знал, да не говорила, тоже свой секрет содержала в молчании. Отец ее был арестован после освобождения Белоруссии Красной Армии и расстрелян в 44-м за какие-то грехи против советской власти. Лидия не то забыла, не то ничего и не знала. 11 детей после него осталось, да выгоревшая изба. Из 11 трое выжили. И видеть друг друга не хотели. Разъехались, развеялись. Говорили, старший брат военным стал, а сестра где-то не то в Нальчике, не то в Пятигорске жила. Все, забыто навсегда. И у Эмилии, и у Лидии. Но Эмилия почти красавица была. Рост, грудь за пазухой пузырем, над лбом валик из крашеных волос, и зад как груша, как две груши. Иван Савельич на квартире у нее стоял, пока ему государственную не предоставили. А на государственную он уже с Эмилией переехал. И Лору, и Милькину дочь принял, а потом и фамилию дал. Все старое, бумажное, фотографии, справочки всякие, дипломы, письма. Сгорело ясным пламенем в больших и малых пожарах, случайных и умышленных. Только серебро и посуд хорошие остались от старых времен. Против них Иван Савельич не возражал. Быстро пообвык, от алюминиевой миски к серебряной переход легок. Обратно потруднее получается. Но ему не пришлось. Его до самой смерти Эмилька ублажала не потому, что сильно любила, а потому что была порядочная. И Лидию приучила. А вот с Лорой не совсем получилось. Письмо было явно от порядочного человека, это несомненно. Он благодарил Лидию за исключительный прием, признавался, что никогда еще не общался с такой культурной женщиной, намекал также на ее несравненные дамские достоинства, а потом сообщал, что не смог ей сразу открыть глаза на свое женатое состояние, потому что поначалу ему это казалось совершенно несущественным, а потом уж он не посмел ее огорчить. Он и предположить не мог, что после возвращения в Швейцарию он постоянно о ней будет думать, и она настолько занимает его мысли, что отношения его с женой совсем разладились, и теперь он думает о своем будущем, потому что надо принимать новые решения, и это очень трудно. Так что голова его кругом идет. После прочтения письма Эмилии Лидия тоже смогла разобрать написанное. Он и «Р», и «Н», и «К» писал странно, «И» походило на «Т», но с привычки можно было и разобрать. Прежде всего Лидия ударила козырем, показала фотографию. Эмилия долго ее разглядывала, а потом поставила диагноз. «Лидия, имей в виду, это очень серьезно. Надо работать, но без большой надежды на успех. Очень непростое дело». «А Лора моя дура, дура», — раздраженно додумала Эмилия Карловна, при всех ее данных этот жалкий еврей Женя. И сказала: «Ответ напиши по-русски, я тебе переведу, чтоб прилично выглядело». Лидия писала трое суток. Письмо поразило Эмилию. Оно было, мало сказать, прилично. Оно было изящно. Но еще более. Письмо поразило жену Мартина, которая нашла в ящике мужнего стола, где искала копию затерявшейся квитанции, стопку из 12 художественных открыток, и это самое изящное письмо, из которого следовало, что Мартин завел себе в России женщину, о чем и Лиза по некоторым признакам и сама догадывалась. И тогда разразился семейный скандал по факту происшедшего. Мартин, который, может, и перетерпел бы свое любовное приключение, и оно само собой обратилось бы в один из эпизодов его, в общем-то, скромной сексуальной биографии, и улеглась бы Лидия в ряд, где прежде была полька, потом разовая китаянка, а потом она, разовая русская. Но Элиза разожгла семейный скандал и нехорошо упрекнула Мартина в его мужской и всяческой никчемности, в то время как он теперь твердо знал, что способен на большие подвиги, если к нему дама относится с восхищением и в тазик с прохладной водой окунает натруженные ноги. И, замирая от неведомого, словно на прокат взятого мужества, он сказал Элизе с тихим достоинством, что да, он полюбил русскую женщину и готов был подавить в себе это чувство, но ежели она, Элиза, желает теперь развода, то он, Мартин, тоже не возражает. Высовывая из отвратительной крокодиловой сумочки край стопки открыток с разоблачительными русскими видами и конвертик с изящным Лидиным письмом, Элиза многозначительно подняла бровь и сказала что-то неопределенное про адвоката. Мартин и без адвоката прекрасно знал, что 12 лет работы на лакокрасочное дело будут у него просто украдены, а что он поднял дело, расплатился с долгами, которые висели над фирмой после раздела Элизы с братом, не зачтется ни в копейку. Все труды его прахом пойдут. Может, только часть суммы за дом ему достанется, да и то неизвестно, как Элиза письмом распорядится. В тот же вечер Мартин написал Лидии внеплановое письмо, в котором сообщил, что приедет в Россию на Рождество, и второе письмо адвокату, где просил назначить ему время встречи. Бракоразводный процесс совместно с имущественным разделом занял больше года, но закончился непредвиденно выгодным для Мартина образом. Он не был совладельцем, но и жалования ему Элиза не положила, и теперь ее обязали выплатить Мартину компенсацию, и притом весьма значительную, за 12-летние его труды. За 2,5 года, предшествующие заключению нового брака, Мартин видел Лидию ровно 6 дней, в 2 приема. Убедился, что Лидия – живой клад, массаж, забота, питание, секс – качество первый класс. Они с Лидией совместно решили ограничить встречи во имя исполнения великого замысла. Мартин свирепо копил деньги. После развода Элиза неожиданно предложила ему остаться на работе наемным служащим. Мартин, хорошо подумав, согласился. Работал он теперь за очень приличную зарплату. Компенсация, да к этому прибавить еще столько же, и после заключения нового брака можно открыть маленький ресторан. Лидия со своей стороны целеустремленно готовилась к новой жизни, загадочно улыбаясь, подала заявление об уходе и круто поменяла культурную сферу на общепит, нанялась в ресторан при гостинице «Центральная» помощником повара. Там была русская кухня, но, как Лидия вскоре обнаружила, примитивненькая. Да что иностранцы заказывают? Блины с икрой, борщ, водка, без больших премудростей. А может, и не надо премудростей? Кроме того, Лидия разглядела всякие тонкости по организации производства. Месяца через три она совершенно убедилась в том, что больше ей в Центральной делать нечего, все, что можно там узнать, она уже ухватила. Прорисовалась новая задача – заработать денег побольше и купить себе приданное, чтобы приехать в город Цюрих не бедной замухрышкой, а настоящей русской дамой. Шубу надо было купить каракулевую, как у Эмильки, серую, кольцо с диамантом и серьги. Еще для будущего ресторана хотела Лидия закупить хохломской посуды в золотых и красных цветах. Поди плохо. Вопрос только, как вывозить? Видов северной природы она Мартину больше не посылала. Отправила набор открыток с хохломскими утицами и ложками. Он ее вкус одобрил. Но сказка сказывается скоро. И настал день, когда Лидия собрала два чемодана со всем хорошим, чего в Швейцарии носить будет не стыдно. Ошиблась, только той пригодилось, что Мартин ей привозил, а свое все на тряпке потом пошло. И купила билет на поезд. Из экономии. И отбыла Лидия с белорусского вокзала в город с журливым и шелестящим именем Цюрих, где полны подземелья золота, где жил Ленин, сидел там на набережной реки Лимат в кафе «Одеон», кушал штрудель и осыпал сладкие крошки на том Маркса. При слове «Цюрих» во рту делалось сладко. В купе Лидия сидела с прямой спиной, запрокинув голову назад в сторону тяжелого пучка, механически подправляла пальцем кончик носа. Обычно, когда она, откусывая кусок, широко рот раскрывала, на кончике носа губная помада отпечатывалась, и она время от времени это дело контролировала. За окном мелькала родная русская природа, и Лидия, за последние 2,5 года измечтавшаяся об этом часе, когда поезд тронется, вдруг расчувствовалась и вспомнила про белые березки. За окном пока простирался исключительно сорный кустарник и пригородные свалки. И вроде как бы затосковала по родине. Хотя чего тосковать-то? Вот она тут вся. Миллион Николаев в кирзе, миллион теток вроде тети Насти. Ведь ни разу и не справилась, как там племянница в городе. Жива ли, померла? Один родной человек, Эмилия Карловна, она одна и понимала Лидию. Само собой, зельбстфершендинг. Две пожилые торговые польки, соседки по купе, что-то у нее спрашивали на среднеславянском языке, а у Лидии такая на душе была смута, что она сказала им, сама от себя не ожидая, очень уверенно: «Entschuldigen bitte, ich verstehe nicht». И польки сразу же поняли, что ошиблись. Приняли немку за русскую, хотя видно же, что немка. Костюм джерси буржуазного качества и кольца на пальцах. Ах, Мартик, Мартик. Вот уж кто был наградой в жизни, особенно после 2 пересадок. Встретил на вокзале в Цюрихе в темно-зеленом пальто волосатеньком, в такой же волосатенькой шляпке, поле коротенькое, сзади приподнято и перышко пестренькое сбоку. Ну, прелесть просто. И одеколоном пахнет, и сам чемодана не хватает, как русский мужик, а носильщику машет, и Лидию целует, и под руку ведет. А кругом такая заграница, что даже в кино такого не показывают. Например, Был фильм про Рим. Лидия его хорошо помнит. Так там грязь, свалка, развалины. Недалеко от нашего ушли. И едят еду бедную, как у нас. Те же макароны. И еще в кино показывают. Понятно, почему они настоящую за границу не показывают. Не зря Лидия в университет марксизма-ленинизма 2 года ходила, где голову всем дурили. Первый год в Цюрихе был самый счастливый. Капиталу пока немного не хватало на аренду подходящего помещения для ресторана, потому жили прижимисто, снимали студию, не квартиру, так, малехонькое жилье, оплатили за него. Не ожидала Лидия, что все так дорого в богатой Швейцарии. Уж на что она была ловкая, хорошо умела приспособиться, но туговато приходилось. Мартин расходы все сам проверял, он в бухгалтерии понимал. Лидия сразу же хотела на работу устроиться, но он поначалу не разрешал, однако потом согласился. Дипломы все свои Лидии на немецкий язык перевела и взяли ее в маникюрши. Мартин удивлялся даже, как у нее хорошо дело пошло. К концу года оформили аренду, чудесное место для ресторана. Там раньше была кантина какая-то. Это тоже было хорошо, ведь когда народ привыкает, что в этом месте кормят, то по старой памяти идут. Мартин выписал свою кузину из деревни. Простая такая женщина. Практически она и была деревенская, хотя одет по-городскому. Но не особенно. Лидия уже начала понимать кое-что. Даже, может, побольше, чем Эмилия Карловна. В каких магазинах покупают люди победнее, в каких побогаче. И Мартин очень это понимал. Потому что жена его, Элиза, была из богатых и его приучила. Теперь Лидия знала, что заграничная заграничному рознь. Было, конечно, кое-что непонятное в деталях. Почему, например, английский магазин еще дороже швейцарского? По качеству не различишь, хоть на зуб пробуй. Или французское. Красота есть, но опасная, с качеством не очень. Про итальянское и говорить нечего. Перед открытием ресторана Мартин объявление дал. Разослал знакомым приглашение, по всему району листки развесил. Ресторан «Русский дом» приглашает на русский ужин. Одного официанта русского наняли. Чудной немного. Перемещенный. Не совсем русский. Но слово «борщ» хорошо выговаривал. Второго местного парня на один раз взяли. Первый вечер ресторанный прошел очень хорошо. Это был последний счастливый день в жизни Лидии. Наутро все кончилось. Мартин в 6, как они обыкновенно поднимались, не проснулся. Спал и спал. Лидия сначала не хотела его будить. Устал, пусть выспится. В 10 стала его будить, а он не просыпается. Лежит на боку, и одна рука неловко так расположилась. Лидия тронула, а она холодная. Дышать-то он дышит, но в себя не приходит и тяжелый очень. Вызвали врача и увезли сразу в больницу. Инсульт. Все. Она сразу же посчитала. Длилась ее счастливая жизнь 1 год 21 день. От приезда до удара. А дальше страшный сон. Одно только хорошо. Все больницы у них, как у нас, Кремлевка. Сестры все сами делают, и пеленки меняют, и кормят. Даже ночное дежурство у них бесплатное. Когда Иван Савельевич в больнице лежал, у него было раковое заболевание, так они втроем с Эмилькой и Лорой с ног сбивались. И Лидия понимала, как ей повезло с этой Швейцарией. Сначала через уколы растворы питательные вливали, потом стали сестрички кормить. 3 месяца он ни туда, ни сюда. Непонятно даже, узнает Лидию или нет. Другой раз вроде узнает, а другой нет. Ходить не может, но в кресло его пересадили. Лидия по утрам его навещает 2 автобусами, 3,5 часа занимает. А ресторан на ходу, и закупить, и приготовить когда? Записалась в автошколу, машин есть, а прав у Лидии нет. «Дура, дурища!» — ругал себя Лидия. «Столько всего лишнего изучила, а водить не научилась». Занятия на курсах 3 месяца идут, да по 4 часа 3 раза в неделю. Каторга, а не жизнь. Спала по хорошим дням часов по 5, по плохим и 3 не набиралась. Мартина жалко, да только жалеет некогда. Он как ребеночек маленький, пух на затылочке слежался. Уж Лидия, как забрала домой, вылезла его, массаж стал делать ежедневно по часу. Врачи говорили, что не восстановится, но ножка левая пораженная потихоньку стала укрепляться. Еще 3 месяца прошло, и он уже стоял на ногах, за спинку кресла держался и стоял. А ресторанное дело шло хорошо. Лидия его не бросала. Пришлось, конечно, сделать упрощение, вроде наших комплексных обедов. Но жизнь в Швейцарии оказалась, ох, трудна. За все плати. Электричество, вода, бензин, мусороуборка. А налоги вообще отдельная песня. Пришлось опять на курсы идти. Задаром никто ни слова тебе не скажет. Народ швейцарский сначала Лидии очень понравился за вежливость и за чистоту. Но себе на уме. Раньше на родине Лидия сама себе казалась очень умной. А здесь все оказались такие же умные. Наперед все просчитывают. Русский ресторан швейцарцам пришелся по вкусу именно потому, что они быстро сообразили, что за те деньги, которые в нем оставляют, питание получают очень качественное. И если б Лидия была не одна, она бы уже через год расширила помещение. Там веранду можно было летнюю освоить. Да и с другой стороны, она бы не побоялась и побольше помещений арендовать, если б Мартин был человек, а не инвалид окончательный. Но ни горевать, ни размышлять времени не было, потому что дел не в проворот. Утром умыть Мартика, потом массажик, потом на горшок, потом покормить его. Раз в 2 дня за овощами к фраю Темке на ферму, раз в 2 дня к мясникам. Рыбу привозили домой, а за бакалеей она ездила к оптовикам. Но это раз в 2 недели. Готовила она одна. Конечно, все было продумано. Холодильник пришлось промышленный купить, многое замораживало, хотя никому бы не призналась. У них вообще-то не принято было продукты морозить. Фарши для блинчиков раз в неделю готовила и в заморозку. Ну, рыбы, конечно, нет. Вкус сильно теряет. Если честно признаться, швейцарцы в кулинарии не очень не понимали. Ценили, что порции были большие. Лидия весь год тряслась от страха, что не сведет концы с концами. Но в конце года оказалось, что свелись концы хорошо, и еще привесок образовался. Его Лидия поместила в банк на свое имя. Вот тут-то она и поняла смысл швейцарской жизни. Если бы Мартик был здоров, она б, может, этого и не поняла в дыму брачного счастья. Но поскольку оно кончилось, то Лидии открылось, что счастье сражается здесь цифрами. Больше цифра – больше счастья. Не одними голыми цифрами, а с большими тонкостями. Должны еще быть люди, которые бы оценивали твой успех, догадывались бы о твоем уме и таланте по неприметным признакам. Забор 2 раза в год красила. Новые цветы на террасе посадила. Занавески английские повесила, кто понимает. Туфли Балли. Пальто Лоден, Эмилии Карловны нет, поглядела бы. Деревенскую сестру Мартика Лидия прогнала, только под ногами путается. А в жизни, хоть швейцарка коренная, ноль понятия. Вместо нее наняла других помощников. Югославку толковую, тоже за швейцарцем замужем. Еще одну помощницу наняла, хромую, очень некрасивую женщину, но быструю и дельную. Ей Лидия и у плиты кое-что несложное доверяла. То ж потом оказалось, что она не настоящая швейцарка, а из евреев. Еще один официант был итальянцем. Но это дело известное, что итальянцы все прирожденные официанты. Приветливые, улыбаются и шутят. Но вороваты. Впрочем, у Лидии не украдешь. Хорошо следила. Репутация – нешуточное дело, ее и за деньги не купишь. Она как зернышко. Посадил в горшок, поливай, удобряй. Оно растет. Год, другой, третий. Год, другой, третий. Мартик похудел, обветшал, стал старичком. Зато Лидия, в России еле-еле сходившая за дурнушку, здесь считалась интересной дамой. Ее даже за француженку иногда принимали. Она заново научила мужа ходить. Он теперь ковылял с палочкой по дому, гулял в их садике.

Костюм джерси и шерсть, и костюм шелковый, жакет, шляпа, шарф, сумка, перчатки — все в гамме, потому что у Лидии вкус. Эмилька научила. А еще в дамской сумочке лежали золотые часы марки «Ориент» в футляре, который сам по себе представлял произведение швейцарского искусства. Затем Лидия купила себе трехдневный индивидуальный тур в столицу нашей родины — Москву с пребыванием в гостинице «Москва». Прошло больше 10 лет с тех пор, как Лидия в первый раз провожала Мартина в Цюрих после памятного и судьбоносного обеда с мытьем ног и черной икрой. Шереметьево не изменилось. Лидка гусыня прекрасным лебедем не стала, но и от нее прежней тоже ничего не осталось. Она была гражданка Швейцарии, фрау Гропиус, в скромном с виду пальто из плащевой материи с нежной подкладкой из меха кенгуру. Носильщик нес за ней ее небольшой чемодан и дорожную сумку, а встречала ее переводчица из «Интуриста», мелкий лейтенант из КГБ с казенной улыбкой и листом бумаги с ее Лидиной фамилией. Такси довезло их до Манежной площади. Лидию по дороге тошнило от волнения. Переводчица говорила с ней на дурном немецком языке. Лидия своего русского не открывала. Зачем? Поужинала в ресторане на 2-м этаже. Салат столичный и студень. Попробовала и отложила вилку. Тошнило. Следующий день ее возили по городу, показали Бородинскую панораму и университет на Ленинских горах. Обедала в ресторане «Центральный». Русская кухня. Метрдотель был все тот же. Не узнал, конечно. Вечером Большой театр. «Лебединое озеро». Сидела в 3-м ряду в фиолетовом шелковом костюме с бриллиантовой брошкой в виде стрелы. Рядом сидели американцы. Одна из американок была в бигуди и в нейлоновом колпаке поверх накруток. Они собирались после театра в ресторан. Видимо, кудри ей были нужны к ужину. Балет был шикарный. В Цюрихе они с Мартиком по театрам не расхаживали. Вот в Москве в свое время она часто билеты доставала. И на «Таганку», и на «Малую Бронную». На другой день, в воскресенье, она сказала переводчице, что у нее болит голова, и она программу сегодняшнюю отменяет. Та предложила прислать врача, но Лидия отказалась, хотя голова действительно болела и снова тошнила. В 2 часа дня, взяв сумку, она вышла из гостиницы. Ехать в такси было 5 минут, жила Эмилька на Маяковке. Вышла у серого кирпичного дома на 2-й Тверской-Ямской. Углом странно поставленный дом, для главного ведомства страны после войны построенный. Иван Савельич незадолго до выхода на пенсию получил здесь 2-комнатную квартиру. Поднялась на 4-й этаж. Вспомнила, как 30 лет назад в первый раз в эти хоромы входила. Газ, электричество, колонка с горячей водой, ванная и уборная — все в первый раз тогда увидела. Звонок все тот же. Белая кнопочка на черном деревянном кружке. Нажала. И звонит тем же голосом. Открыли, не спросив. Лора. «Вы к кому?» «К вам. К Эмилии Карловне. Я Лидия. Лора, не узнаешь?» «Лида! Лидочка! Тебя просто Бог послал!» Обрадовалась Лора. В те годы каждый иностранец был большой ценностью. Через него можно было и письмо переправить, и документы. Казенная почта вся просвечивалась. Но Лидия отметила с раздражением. Ишь, как из Цюриха с сумкой-то Лидочка. А в прежние годы рожь корчила. Вот потому в сумке ничего и не было для Лоры предназначенного. Далее Лидия вдохнула родной запах старой квартиры и сняла ботиночки. Можно с ума сойти. В калошнице стояла обувь, которую Лидия знала наизусть, коричневые домашние туфли для гостей и 2 пары детских, следы профессиональной деятельности. «Детки все еще ходят?» — спросила Лидия с улыбкой. Лора махнула рукой. «Да какие детки?» И Лидия вошла в большую комнату, где когда-то собирался частный детский сад, и стоял длинный стол и 6 стульев и пианино, на котором Эмилия Карловна небойко играла польку и вальс, а дети танцевали, и маленький столик у большого дивана, покрытого ковром ручного тканья. А в эркере, спиной к двери, стояло инвалидное кресло на колесах, нескладное, больничное, крашенное белым по железу, и над спинкой возвышалась пегая пышная голова а-ля помпадур. Лора вошла в эркер, развернула кресло и вывезла на свет Божий Эмилию Карловну. Она была так похожа на Мартина, как будто была ему сестрой, матерью или бабушкой. Чудесная белоснежно-дряблая кожа, маленький подбородок, из-под которого, как жабо, вылезал второй, жидкий и почти прозрачный, бледно-голубые глаза в круговых складках нежной кожи и извиняющаяся улыбка, съехавшая на один бок. Только у Мартина нос был короткий, с выпуклыми ноздрями, а у Эмилии Карловны длинный, в конце заостренный с горбинкой. «Мама, посмотри, кто пришел! Лидия пришла! Помнишь Лидию?» В правой руке у Эмилии Карловны была зажата колода карт, и она одной рукой их не то перебирала, не то просто щупала. Забыла, совсем забыла Лидия, что больше всего на свете старая ее хозяйка любила раскладывать пасьянсы. «Да карты же надо было купить! Как это я забыла?» — мелькнула сначала у Лидии. «Эмилия Карловна, это я, Лидия. Узнаете?» Эмилия Карловна улыбалась мартиковой деликатной улыбкой, и круглая бусина слюны собиралась в углу рта. «Давно?» — спросила Лидия. «Почти год», — тихо ответила Лора. «Кошмар. Мы документы на выезд подали на всех, а как ее вести, непонятно. Я как тебя увидела, так сразу и подумала, вот кто помочь-то сможет. Мы ведь через Вену летим, от вас недалеко. И там неизвестно, сколько ждать. Если б ты нас встретила или хотя бы письмо через тебя послать в Сухнут, чтобы они нас встретили с коляской. Я уверена, что разрешение вот-вот придет. Есть такие приметы. Понимаешь, мой муж Женя, он в Америку ни в какую, ему только Израиль подавай. Я бы лучше в Америку». Лидия молчала, вживаясь в ситуацию. А Лора трещала, не замолкая, и все время крутила пальцы, слегка их поламывая. «Мам! Мам!» Время от времени вспоминала Лора о цели Лидиного визита, тормошила Эмилию Карловну за плечо. «Посмотри, кто пришел, мам! Лидия пришла! Узнаешь Лидию? Понимаешь, мы бы давно подали, но мама в Израиль ехать отказывалась. Очень против была. А Женя только в Израиль. Многие наши друзья Америку даже предпочитают. А мама, ты, может, не знаешь, при всех ее достоинствах немного антисемитка. И в Израиль уперлась. Нет и нет. А уж когда она заболела, мы подали. Я теперь не все равно. Правда? А ты когда уезжаешь, Лид?» И Лора пошла ставить чайник, а Лидия села рядом с Эмилькой и взяла ее за руку. «Эмилия Карловна, как я рада вас видеть! Вы все красавица! Чувствуете-то ничего? А у Мартика моего тоже ведь инсульт. 7 лет уже. Но он сейчас получше ходит. Раньше тоже все в кресле сидел, а теперь ходит. И собачку я ему купила». Эмилия Карловна как будто слушала и как будто понимала. Потом пришла Лора с чайным подносом, сахарница, молочник, чашки розовые. Все было родное. И печенье было то самое. 2 желтка, стереть, 0,5 стакана сахара, 100 граммов шоколадного масла. Научилась Лора. Раньше не умела. Эмилия зашевелила пальцами и открыла рот. Раздалось что-то вроде «Вать!» «Сейчас, мамочка!» И Лора сунула в подвижную правую руку половинку печенья. Эмилия запихнула его в рот и счастливо заживала.